Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые потеки, глубокие следы ногтей, словом, человека душили. Причем самое интересное, что вашу сестру обнаружили в комнате, запертой изнутри. Задвинуты были и шпингалеты на окнах. Опять тайна закрытой комнаты. Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. После этого, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, во двор, где чуть тлела помойка, распространяющая вот теперь зловоние, и там наткнулись на мертвую старуху. Ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась, и тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Везде в комнате были оставлены следы, недоеденные остатки блинчиков с творогом, которые попробовали убийцы, а значит оставили слюну, окурки с губной помадой, пепельница, сгоревшая спичка с обугленным хвостиком, стаканы с отпечатками пальцев, следы правого ботинка 45-го размера, что заставляло думать...